до моего приезда и, во всяком случае, не повидавшись со мной предварительно до массовки. «Похоже», — сказал Лавутин, — «я сам проверял». «И я не сомневаюсь в этом», — присоединился к Лавутину Петр. «Ну, а зачем бы ему все это?» — нерешительно спросил Кузьма Прокопьевич. Лебедев потрогал свою мягкую, небольшую, недавно еще отпущенную бородку, внимательно посмотрел на огонек лампы. «Зачем?» «Вопрос законный. Разрешите тогда рассказать вам поподробнее, начать с истории. Товарищи, вот уже больше 2 лет существует наш Сибирский союзный комитет. Крепнет наша партия. Кружков и групп комитетов партии не останавливает роста революционных сил. Мы теряем товарищей, но на смену им приходят новые. Посаженные в тюрьмы не выходят из борьбы. Они приобретают там закалку. Рабочее движение все ширится и ширится. Правда, создавалось много всяческих независимых кружков, которые то появлялись, то распадались. А у нас в Сибири таких неустойчивых кружков организовывалось, может быть, и больше даже, чем в других местах. Но в основе-то рабочего движения всегда были крепкие марксистские кружки, такие, как ваш. У нас народ надежный, хороший собрался, — сказал Лавутин. Да, и такие кружки стали создаваться во всех городах. Потом появились и порайонные комитеты партии. Чувствуете, как наливаемся силой. Но каждый комитет стремился все же решать только узкие, свои, местные задачи. А ведь наша великая цель — революция, свержение самодержавия. Будучи разобщенными, можно достичь ее? Нет, нельзя. Нужно было сплотиться нам вокруг единого центра. И вот, товарищи, когда стала издаваться газета «Искра», стал складываться и такой центр. Не шиверский, не иркутский, не сибирский, а общерусский. Центр всех социал-демократических сил, всех рабочих России, всего народа. Вы все, товарищи, «Искру» читали и знаете, к чему она призывает рабочих. «Искра»? — восхищенно сказал Ваня Мезенцев. — Она прямо огонь в жилы вливает. — Родная газета, — пробасил Лавутин. — Наша! Порфирий, подвигав по столу своими длинными руками, тихо сказал. — Верно. Я читал ее, думал. Вот когда жизнь стал правильно видеть. А то все искал не там, где надо. Теперь знаю, куда идти. Он ближе других сидел к Лебедеву. Тот положил ему руку на плечо, слегка склонился и как-то особенно дружески и тепло спросил. «А когда видишь ясный путь впереди, обратно в ямы, в болото, в кусты отступать не хочется?» «Никогда не отступлю», — уверенно сказал Порфирий. «И отлично. Но мы отвлеклись, товарищи, и я продолжаю». Лебедев вышел из-за стола, прошелся по избе, встал у стены, так что ему были видны лица всех присутствующих. «Искра» опубликовала свой план общепартийной, следовательно, общерусской организации. Товарищ Ленин в своей книге «Что делать?» доказал необходимость строить всю революционную работу, подчиняя свои местные задачи общерусским задачам. Это поддержали и приняли как обязательное все сибирские партийные порайонные комитеты и наш центр Сибирский союзный комитет. Я не считаю и не беру во внимание отдельные группы, Лебедев пренебрежительно махнул рукой, защитников экономизма, легального марксизма и всяких других. Вроде Будкинского кружка, не вытерпел Савва. Ну да. Словом, всех тех, кому не нравились организационные принципы построения нашей партии, выдвинутые Искрой.